Радиоприемник, казалось, помер, но нет. Прошло секунд 10, как маленький его монитор вспыхнул зеленым огнем, зашипел, и тот же голос, но уже четче, слово в слово, повторил призыв. «Вон! Впереди!» Тяпа сквозь стекло показал мне на неприметные кучки впереди по маршруту движения. «Поле жакенов, видишь?» «Ну, вроде вижу». Я бросил сконфуженный взгляд на сталкера. Сверху снова раздался тяжелый мерный лязг пулемета. «Потом просветишь», — отмахнулся Артем. «Не до этого сейчас. Езжай так, чтобы их не задеть. Они твари сильные, мелких, конечно, подавишь. А вот те, которые покрупнее, проблем наделают. Перевернуть не перевернут, но с дороги собьют нахрен». «Понял». Резко сбросив скорость, я всецело ушел в работу, бешено выкручивая непослушный руль влево и вправо, изо всех сил стараясь не попадать на замаскировавшиеся бутоны. Объехал не всех, и порой «Тигр» довольно ощутимо подпрыгивал одним из колес, попадая на странных существ, напоминавших огромные четырехлепестковые цветы. Радио вновь было завело прежнюю шарманку, но Тяпа пробежал по нему пальцами, нажимая все кнопки подряд, и оно вырубилось на фразе «Именем Господа нашего». Инквизиторы фигурной ездой себя не утруждали, а потому быстро сократили расстояние, и уже въезжая на поле жакенов, жестко ответили нам из своего пулемета. Бронированный корпус загудел от десятка тяжелых попаданий. «Тигр» осел на заднее колесо, меня повело в сторону как раз на большую кучу мусора. Передним правым я врезался прямо в ее центр, и тут природный капкан сработал. Откуда-то снизу, вместе с кирпичами, булыжниками и землей, взметнулись широкие щупальца и накрыли капот. От резкого разворота меня тяжело приложило в дверь. Ремень безопасности врезался в грудь. Сквозь звон в ушах я услышал, как двигатель надрывно загудел, а потом невидимая сила приподняла тяжеленную машину, но тут же сдалась и опустила обратно. Получив опору, броневик как безумный ринулся вперед. Не знаю, как мне удалось удержать руль, но я это сделал. И, раздавив еще несколько жакенов поменьше, «Тигр» выкинул нас на чистую дорогу. От неожиданности я нажал на тормоз, глянул в зеркало. Инквизиторы слишком поздно сообразили, куда вляпались. Броневик их потонул в пыли срабатывающих бутонов. Последнее, что я видел, это как его развернуло, а пулемет дернулся, описывая широкую дугу, отправляя россыпь крупнокалиберных пуль в небо. «Круто!» — выдохнул Тяпа, отстраняясь от двери, и закашлялся. Сзади кто-то застонал, заматерился, а меня била крупная дрожь. И в душе зародились теплые чувства к машине, вытащившей нас из такой задницы, и больше слов нет. Пулеметчик наш в беспамятстве валялся поперек сиденья. Замковый стрелок с мучительным выражением ощупывал правую руку. Раненый с наспех перемотанным окровавленным плечом был пристегнут, а поэтому больше не пострадал. Но глаза его были закрыты, и он стонал от прежней раны. «Болт, ты это...» Артем никак не мог унять кашель. «За пулемет встал?» «Лезь сам», — ответил стрелок. «Ага, будем знать, что его болтом кличут. Я, кажись, руку сломал. Блин!» «А я не умею!» Сталкер без особого желания вылез из кресла, болезненно скорчился, когда спинка уперлась ему в ребра, а потом, улыбнувшись, явно через силу, хрипло попросил: «Инди, ты только не лихач больше, а то и меня сломаешь».